Он пропадает. Пожалуйста. Анчар смотрел в ее глаза, но думал о своем. Он думал, есть люди, которые умеют жить, просто жить и радоваться. А есть творцы. Они умеют отображать жизнь, а сами не живут. Сейчас, в эту минуту, Анчар твердо знал, что не умеет ни жить, ни отражать. Каждый час, как фальшивый рубль, не обеспечен золотым запасом. Монтажница презрительно дернула губой. В кино не просят, а тем более не посылают жен. В кино гордо ждут. Второй засалился еще больше, нос заблестел от выступившего жира, хоть яичницу жарь. Эля обвела их глазами. Слепые, глухие, не видят, не слышат, сидят как рыба в аквариуме, смотрят сквозь толщу воды. Эля поняла, что ничего не получится, и успокоилась. Трезво посмотрела на эту троицу. «Разве это люди? Недочеловеки! Рабы!» «Оставьте ваш телефон, мы позвоним», — пообещал второй. «Вы не позвоните», — спокойно сказала Эля. «Все вы тут горнолыжники». «Почему горнолыжники?» — удивился Анчар. «Когда один ломает шею, другому некогда остановиться. Он на скорости», — объяснила Эля. «Но ничего, когда-нибудь вы тоже сломаете себе шею, и к вам тоже никто не подойдет». Эля повернулась и вышла из комнаты. Все трое молчали. Минута, может, две. За это время поезд Эльной судьбы подошел к развилке. Отсюда, от развилки, было три пути — прямо, влево и вправо. Поезд остановился, как Илья Муромец. Но у Ильи на стрелках было ясно указано, где что найдешь, а где что потеряешь. Здесь не было написано ничего. Судьба ни о чем не сообщает заранее, а, может, и сама не знает. «Кто это Мишаткин?» — спросил Анчар. «Дохлый номер», — отозвался второй. 10 лет не снимается. Спился, по-моему». Монтажница при слове 10 снова вспомнила о картошке. 10 или 15 килограмм. «А как же он живет?» — спросил Анчар. Второй пожал плечами. «А профсоюз у нас есть?» «Есть», — подтвердил второй. «И что с того?» «Профсоюз не может заставить вас снимать Мишаткиных, если вы не хотите». Анчар посмотрел на второго, осмысливая сказанное. «Может быть, дать ему шофера грузовика?» — вслух подумал Анчар. «Ну, это же почти массовка», — напомнила монтажница. 10 лет не сниматься и в массовку. «Сделаем 2-3 реплики, будет эпизод». Стрелка судьбы щелкнула, поезд пошел прямо. Рельсы благодарно и преданно стелились под колеса. Игоря Мишаткина пригласили на роль шофера грузовика, который потом стал кучером кареты «Тыквы». Игорь сидел в гримерной и волновался, что гримерша Валя недостаточно скрывает его потертость. Игорю хотелось быть красивым. Потом он сообразил, чем хуже, тем лучше. Густой тон покрыл лицо неинтеллигентным жлобским загаром. Не скрыл, а наоборот, проявил морщины. Линия глаз в окружении морщин напоминала рисунок голубя мира Пикассо. Овал глаза — очертания голубя, птичье тело. А веер морщин в углу — хвост. В довершение на передний зуб надели серебряную фиксу, на голову плоскую кепочку. Получился типичный люмпен. Казалось, что это не артист театра киноактера, а настоящий ханурик, которого задержали на дороге и попросили сняться в кино. Кучер «Тыквы» был с тем же серебряным зубом, но в широких коротких штанах, похожих на арбузы, и в белых чулках. Эти два Мишаткина, особенно первый, вызвали на съемочной площадке смех. Смешно, когда узнаваемо. Узнаваемо, когда правда. Из 80 минут экранного времени Игорь прожил на экране 4 минуты и сказал одну фразу: «Никогда хорошо, нежели, нечего и начинать». Но запомнились и он, и фраза. Игорь узнавали в метро, и когда он ехал на эскалаторе вверх, замечал, на него смотрят те, что едут вниз. И он возносился, возносился, казалось, что эскалатор донесет его до облаков. Эля решила воспользоваться просверкнувшей удачей и пошла в районный отдел распределения жилплощади. Отдел находился на первом этаже. Раскрыв дверь, Эля увидела человеческий муравейник. Но в муравейнике дисциплина, а здесь хаос. Значит, потревоженный муравейник».